Фуджин посмотрел на Данзо и подумал, он может атаковать меня четырьмя способами. Первый – техники вакуумного ветра, но они слишком медленны и легко заметны. Я смогу контратаковать быстрее. Второй – техника проклятой печати. Если он притворится добрым и попытается прикоснуться ко мне, значит, это именно то, что он задумал. Так что, если его рука протянется ко мне, он ее лишится. Даже если он как-то застанет меня врасплох, у меня есть несколько способов справиться с этим. Третий, гиндзюцу глаза Шисуи, то, что он применил на Мифуне, его трудно обнаружить и оно может дать ему полное преимущество при внезапной атаке. Однако его легко развеять, а поскольку я полностью настороже, ему будет трудно применить его на мне, особенно потому, что мой поток чакры уже находится в состоянии напряжения. Любое внешнее вмешательство будет легко обнаружено. Четвертый, если он снимет эти повязки и применит шаринган напрямую на меня, если ему это удастся, я буду побежден. Однако ему сначала придется снять эти повязки. Этого времени мне хватит для атаки на таком близком расстоянии. В тот момент, когда Данзо проявил бы хоть какие-то признаки совершения любого из четырех вышеуказанных действий, Фуджин атаковал бы, и его атака была бы не для того, чтобы отбросить Данзо. Напротив, она была бы направлена на его мгновенное убийство. Хотя убить ниндзя уровня Данзо было непросто, и Данзо, вероятно, был сильнее Фуджина на тот момент, обстоятельства были особыми. План Фуджина состоял в том, чтобы скрытно атаковать Данзо, пока тот сам пытается атаковать его скрытно, и не ожидал бы от Фуджина столь быстрой и безжалостной контратаки. Шансы на успешное выполнение этого плана были очень высоки. Хотя убийство Данзо могло вызвать некоторые проблемы, с его текущей силой Фуджин не боялся никакого политического резонанса, который мог бы возникнуть. Просто разоблачив шаринганы и клетки первого Хокаге, он мог легко настроить всю Коноху против Данзо. В конце концов, кто станет защищать мертвеца? Хотя это могло разрушить его отношения с Хирузином, Фуджин уже получил почти все, что хотел от Хирузина, так что ему было не особо важно. Кроме того, Хирузин не захочет, чтобы Коноха потеряла еще один молодой талант. Даже если ему не удастся убедить всех, и Коноха решит начать на него охоту, Фуджин мог бы просто покинуть Коноху, отправиться на гору Мутики и тренироваться в уединении, пока не придет время воплотить его планы. К несчастью или к счастью, все планы, что построил Фуджин, пошли бы прахом. Осознав бдительность Фуджина, Данзо отказался от любых планов нападения на Фуджина. Он подумал, драка здесь мне не на руку. Хотя я не чувствую его присутствия, я уверен, что Хирузин следит за мной. Не говоря уже о том, что у меня нет точной информации о его навыках и способностях, или о печатях в этом доме. В любом случае, мне нужно присматривать за этим мальчиком. Он не так прост, как я думал. Хотя оба много думали, в действительности прошло не так много времени, поскольку оба мыслили очень быстро. После полуминуты молчания Данзо сказал, «Хорошо, я прослежу за тобой, Сузуки Фуджин. Надеюсь, ты не растратишь свой талант и послужишь деревне наилучшим образом». Данзо повернулся и начал уходить, не дожидаясь ответа Фуджина. Внезапно он остановился, оглянулся на Фуджина и сказал, «Узумаки Наруто, очень важный член деревни. Он обладает силой, способной превратить деревню в руины за считанные минуты. Держись от него подальше». Одна из главных причин, почему Данзо не стал атаковать, заключалась в том, что Фуджин был ниндзя С-ранга, поэтому он не был уверен в своей победе. В связи с этим он не хотел, чтобы Фуджин взял под контроль единственного джинчурики Коноха и тем самым еще больше увеличил свое влияние. Однако Фуджин усмехнулся и ответил, «Прости, не могу». На лице Данзо появилась хмурая гримаса. Фуджин пока не выполнил ни одной из его просьб. Данзо сказал, «Хотя я восхищаюсь твоим талантом, не забывай, что я старейшина Коноха. Действовать против моих приказов не пойдет тебе на пользу». Поскольку ему не удалось завербовать Фуджина, Данзо больше не поддерживал образ справедливого лидера. Он напрямую угрожал Фуджину. К несчастью для него, Фуджин не собирался отступать. Он ответил, «Старейшины не имеют права командовать ниндзя в Коноха. Если у вас есть претензии ко мне, не стесняйтесь обсудить их с дедушкой. Я выполню его приказ». Хмурая гримаса Данзо углубилась. Он не ожидал, что Фуджин будет продолжать ему перечить. Фуджин продолжил. «Кроме того, джинчурики, который изолирован, ненавидим всеми и не имеет должной подготовки, это катастрофа, которая ждет своего часа. Интересно, что, по мнению старейшины Данзо, произойдет, если единственный в жемчурике Конохи возненавидит деревню и не будет иметь сил сопротивляться зверю внутри себя. Слова Фуджина во второй раз оставили Данзе без достойного ответа. В конце концов, Данзе полностью соглашался с анализом Фуджина. Он и сам думал о Наруто то же самое. Просто он хотел Наруто в корне, а не у кого-то другого. Поскольку Джирайя и Цунади не в деревне, а Хирузин занят обязанностями Хокаге и не желает слишком сильно конфликтовать с Данзе, он мог гарантировать, что ни один клан не заполучит Наруто. Его подчиненные из корня отпугивали любых гражданских ниндзя, которые жалели Наруто, точно так же, как тот, кто пытался напугать Фуджина. Однако теперь, когда в Конохе появился новый ниндзя С-ранга, проявивший интерес к Наруто и не имевший намерений следовать указаниям Данзе или беспокоиться о его угрозах, Данзе сразу же почувствовал трудности в обеспечении того, чтобы Наруто оставался в стороне от какой-либо фракции. Зная, что Фуджин будет спорить с чем бы он ни сказал, Данзе повернулся и продолжил идти, говоря: «Я поговорю с Хирузином». Фуджин наблюдал, как Данзе уходит. Он подумал, сможет ли Данзе убедить Хирузина заставить меня оставить Наруто в покое. Трудно, но у Хирузина есть слабое место по отношению к Данзе. В любом случае, даже если Данзе удастся убедить Хирузина, как Хирузин может убедить меня? Я уже пообещал Наруто тренировать его и контролировать его обучение. Если Хирузин хочет, чтобы я этого не делал, он будет заставлять меня нарушить обещание. Обещание ниндзя С-ранга. Как кто-либо сможет доверять моим словам в будущем? Конечно, любое обещание, данное хитрым ниндзя, не имеет реальной ценности, но Хирузин не сможет сказать мне это в лицо. Я просто попрошу у него 20 тысяч кристаллов стихии каждого элемента в качестве компенсации, если он захочет, чтобы я нарушил свое обещание. Посмотрим, осмелится ли он тогда просить меня нарушить свое слово. Даже если этот жадный лис заплатит такую цену, я просто оставлю кристаллы себе и скажу, что пожалел Наруто, и продолжу его тренировать. Что он сможет сделать, когда я буду прав с моральной точки зрения? П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 407. Глава 404. Страница не найдена. Ох-ох, искомая страница могла быть перемещена, удалена или, возможно, никогда не существовала. 404. 408. Глава 404. Головная боль Хирузина. 408. Глава 404. Головная боль Хирузина. П.А. Понравились комментарии к предыдущей главе. Извините за розыгрыш. Просто не смог удержаться XD. Фуджин перестал думать о Данзе и закрыл дверь. Из разговора он понял, что Данзе не будет предпринимать против него никаких прямых действий. А вот косвенные действия его мало беспокоили. Наоборот, он их даже предвкушал. Независимо от моральных принципов Данзе, нельзя было отрицать, что он был на вершине мира ниндзя в плане интриг и скрытых манипуляций. Фуджин надеялся набраться опыта, участвуя в подобных тактических играх против такого человека, как Данзе. Даже если Фуджин понесет какие-либо потери, он не будет слишком обеспокоен, учитывая, что влияние Данзе уже ослабевало, в то время как его собственное влияние будет только расти по мере того, как он будет становиться сильнее и начнет активно участвовать во внутренней политике Конохи. Не говоря уже о том, что Фуджина не особо волновало его влияние в Конохе. Пока он оставался сильным, любая потеря влияния или репутации была несущественна. Так что даже полное поражение не принесет ему реальных потерь, а лишь улучшит его политические навыки. После ухода Данзе ниндзя корня, скрывавшиеся вокруг дома Фуджина удалились так же тихо, как и появились. Только Хирузин продолжал смотреть на хрустальный шар с задумчивым выражением лица. Через несколько минут он подумал: «Этот обмен был совсем не таким, как я предполагал». Фуджин столкнулся с многочисленными смертельно опасными противниками в своих последних двух миссиях. Подумать только, что Данзе воспользуется этим и попытается вбить клин между нами. К счастью, Фуджин не винил меня ни за что из этого, а я просто передал ему технику летящего бога грома, не создавая никаких проблем. Так что наши отношения были очень хорошими. В противном случае Данзе мог бы временно переманить Фуджина, как он переманил Какаши. С этим было бы довольно хлопотно разбираться. Хотя я уверен, что Фуджин не будет действовать против меня, было бы трудно сказать, что бы он сделал из-за манипуляций Данзе и его коварных замыслов. К счастью, мне не нужно об этом беспокоиться. И все же, Хирузин посмотрел на дом Фуджина и проанализировал. Фуджин преподнес мне еще один сюрприз. Хотя он выглядел непринужденно, было очевидно, что он готов к бою. Несмотря на сомнения, я подозреваю, что он был готов даже убить Данза. И почему-то я чувствую, что Данза был бы тем, кто получил бы серьезные побои, даже несмотря на его глаза. Были ли у Фуджина какие-либо предыдущие контакты с Корнем или Данза? Или, скорее, есть ли у него какая-то вражда с ними? Хирузин просмотрел свои воспоминания, но не смог припомнить ни одного случая, который мог бы заставить Фуджина презирать Корень или Данза. Он покачал головой и подумал: забудь. То, что Фуджин на стороже против Данза, это хорошо. Я мог бы использовать его, чтобы еще больше подавить Данза. И все же, привычка этого парня доставлять мне хлопоты не изменилась. На этот раз я даже не могу свалить это на Шикаку. Хирузин посмотрел на дверь и задумался. С каких это пор он стал таким послушным, что будет делать все, что я ему скажу? Если бы это было так, разве я позволил бы ему уйти из Анбу? И все же он заявил, что будет слушаться моих команд, и спихнул эту проблему на меня. Пару секунд спустя Данза прибыл в кабинет Хирузина. Двое остались наедине в кабинете Хокаге, пока Данза изо всех сил старался убедить Хирузина приказать Фуджину держаться подальше от Наруто. Полчаса спустя, кипящий от злости, Данза покинул кабинет Хирузина. У него было уродливое выражение лица, когда он думал: что бы я ни говорил, Хирузин не сдвинулся ни на дюйм. Я был прав. Появление нового ниндзя ранга С, лояльного ему, дало ему гораздо больше свободы и позволило совершить несколько политических маневров. И раз уж Хирузин встал на сторону Фуджина, другие кланы не поддержат меня, если я попытаюсь использовать их для давления на Хирузина. В конце концов, у Фуджина нет собственной фракции. То, что он присматривает за Наруто, не повредит их интересам, и они, наоборот, могут воспринять это положительно. Они также могли бы использовать этот шанс, чтобы улучшить свои отношения с ним. Данза не видел никакого способа удержать Фуджина подальше от Наруто. Он вернулся в штаб-квартиру Корня, размышляя о том, каким должен быть его следующий шаг. В своем кабинете Хирузин выглядел усталым. В отличие от предыдущих случаев, когда он притворялся усталым, чтобы вызвать сочувствие Фуджина, на этот раз он действительно был утомлен. Он подумал: я слишком стар для этого дерьма. Этот сопляк намеренно посылает Данза ко мне. Как будто я могу запретить ему что-то без веской причины. Даже если бы я каким-то образом мог, я уверен, что этот жадный мальчишка потребовал бы чего-то совершенно немыслимого. Хирузин знал, что не сможет убедить Фуджина. Поэтому он не мог согласиться с идеей Данза. Из-за этого их спор стал очень жарким и бессмысленным. Он вздохнул и решил: на этот раз я пущу это на самотек. Сомневаюсь, что они будут открыто действовать друг против друга. Я просто закрою глаза на все, что они делают в тени. Пусть разбираются сами и оставят этого старика в покое. Фуджин провел день, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Со следующего дня он отправил клона, чтобы тот сопровождал Наруто. В то же время он практиковал свой ветровой домен, пока некоторые из его клонов продолжали работать над печатью летящего бога грома. Примерно через неделю Фуджин решил снова обратиться к Гаю. Они не спарринговали уже почти полторы недели. В полдень Фуджин прибыл на тренировочную площадку, где обычно занимался Гай. Как он и ожидал, команда Гая была с ним и лежала на земле, совершенно обессиленная. Фуджин мгновенно переместился к Гаю и спросил: с каких пор ты стал устраивать ночевки, да еще и на тренировочной площадке, да еще и в полдень? Неудивительно, что здесь всего трое детей. Гай рассмеялся на подначку Фуджина, в то время как на лбах его троих учеников появились характерные жилки. К сожалению, все трое были слишком истощены, чтобы спорить или даже удивляться, кто прибыл. Гай возбужденно сказал: Фуджин, познакомься с моими учениками. Он поочередно указал на лежащих детей и сказал: это Ниджи, это Тентин, а вот этот, который похож на меня, Ли. Вставайте, трое. Сколько еще вы собираетесь лежать? Ниджи, Тентин и Ли неохотно поднялись, но так и остались сидеть на земле. Гай указал на Фуджина и сказал: это Сузуки Фуджин, мой партнер по спаррингу, о котором я вам рассказывал. Генины были удивлены, увидев того, о ком говорил Гай. Еще больше их удивило, насколько молод был Фуджин. Фуджин посмотрел на них и улыбнулся. Он сказал мягким голосом: чтобы заполучить такого сенсея, как Гай, вам троим очень повезло. Я лишь надеюсь, что у вас хватит воли и решимости выдержать его тренировки, чтобы насладиться плодами своего упорного труда. Ли немедленно с энтузиазмом сказал: конечно, хватит. Тем временем Ниджи и Тентин подозрительно посмотрели на Фуджина и подумали, почему кажется, будто он получает удовольствие от наших страданий. Гай тоже это явно видел, хотя его это не беспокоило. Он спросил, так зачем ты пришел повидаться со мной, Фуджин? Фуджин ответил, давно мы не спарринговали, хочешь попробовать? Гай ухмыльнулся и ответил, конечно. Он посмотрел на своих учеников и сказал, сегодня не будет послеобеденной тренировки. Вместо этого вы будете наблюдать за нашим спаррингом и учиться на нем. Настроение у трех генинов мгновенно улучшилось. Внезапно они посмотрели на Фуджина так, словно он был их спасителем. Фуджин и Гай тут же переместились в центр тренировочной площадки, а генины остались сидеть на месте. Ли наблюдал, как Фуджин и Гай принимают боевые стойки, и воскликнул. Это так захватывающе, увидеть Гай Синсия в бою так быстро. Тентин кивнула, однако глаза Ниджи были прикованы к Фуджину. Он сказал, обратите внимание и на того парня. Я слышал от некоторых членов моего клана, что некий Фуджин недавно был повышен до элитного джонина в возрасте всего 15 лет. Это должен быть он. Слова Ниджи удивили Тентин и Ли. Они посмотрели на Фуджина внимательнее. Гай сказал, начнем. Глаза трех генинов, которые внимательно наблюдали, внезапно расширились. Прямо у них на глазах и Фуджин, и Гай исчезли. Мгновение спустя раздался звук столкновения двух кулаков, и через несколько секунд произошли сотни таких столкновений. Никто из троих не мог увидеть даже тени Фуджина и Гая. Ниджи немедленно активировал свой Бейкуган. Однако, несмотря на Бейкуган, он все еще не мог видеть Гая и Фуджина и видел только следы их чакры, которые оставались позади. Он был поражен. Это был первый случай, когда его Бейкуган не видел что-либо четко. В отличие от Ли Тентин, Ниджи был расстроен тем, что получил Гая в качестве своего сенсея, пока не узнал, что Гай был элитным джонином. Однако он не видел его в деле и был скептичен на этот счет. Теперь, когда он увидел Гая в действии, Ниджи лишился дара речи. Он подумал, невероятно, так вот что такое элитный джонин, я не могу видеть их движения, несмотря на мой Бейкуган. И почему кажется, что это две горы сталкиваются друг с другом, а не кулаки и ноги. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Джерому, Колину, Доминику, Бену и Хамлоксу за поддержку на Патреоне. 409, глава 405, уважение и благоговение. 409, глава 405, уважение и благоговение. Пока трое генинов наблюдали с шокированными лицами, Фудзин увернулся от удара Гая ногой, и пятка Гая врезалась в землю, образовав огромную трещину на ее поверхности. Множество камней разлетелись во все стороны от трещины. Некоторые из них лишь чудом не задели троих генинов. Их лица исказились от ужаса, когда они почувствовали, как камни проносятся мимо них, словно пули. Все трое тут же вскочили, отбежали назад и запрыгнули на деревья. Ли пробормотал, так страшно, нас чуть не задело. Тентин сказала, я думала, нам конец. Я и не знала, что просто наблюдать за боем может быть так опасно. Что до Ниджи, он ничего не сказал и продолжал наблюдать. Несмотря на то, что он успевал следить лишь за их перемещениями, он не хотел пропустить ни секунды этой битвы. Только Фудзин думал иначе. Он наблюдал за траекторией камней и задумался. Странно, все камни пролетели мимо них троих. Неужели он контролировал свой удар так, чтобы разлетающиеся от него камни не задели их? Предположение Фудзина было весьма смелым. Сделать что-то подобное было очень трудно. Пожалуй, только Шаринган мог позволить ниндзя провести необходимые расчеты, да и то это было бы крайне сложно. Однако Фудзин не считал это чем-то из ряда вон выходящим. Он уклонялся от входящих атак и контратаковал, анализируя. Хотя рассчитать это будет невозможно, но развить такие инстинкты с помощью практики вполне реально. Как только мой ветряной домен будет должным образом развит, я смогу с легкостью изменять направление летящих камней в пределах своего домена. Агай сосредоточился на тайдзюцу гораздо больше, чем я на манипуляции ветром, так что для него это было бы не невозможным. Все же, хотя Фудзин уделял много внимания ветряным дзюцу, он также работал и над другими своими навыками. Его тайдзюцу было превосходным, его гендзюцу было лучше, чем у большинства джонинов и специальных джонинов, которые сосредоточились на гендзюцу. Он был грандмастером фуиндзюцу, и его навыки владения мечом также были феноменальными. В сравнении, Гай посвящал почти все свое время тайдзюцу. Хотя он и развил другие свои навыки до приемлемого уровня, он никогда особо на них не сосредоточивался. К тому же, он был ниндзя гораздо дольше, чем фудзин. Так что количество времени, которое он потратил на свое тайдзюцу, было в несколько раз больше того времени, что фудзин потратил на ветряные дзюцу, даже если учитывать его клонов. Фудзин внутренне вздохнул и подумал: его тайдзюцу просто нелепо, да он даже насмехается надо мной, давая уроки своим ученикам прямо во время боя. Если они продолжат сидеть как болваны, пока дерутся два элитных джонина или более сильные ниндзя, они в итоге погибнут, даже если не будут целью. Фудзин и Гай продолжали сражаться, пока трое генинов пытались их разглядеть. Через 5 минут Тентин спросила унылым тоном: «Как мы можем учиться, если даже не видим их? Ниджи, ты что-нибудь видишь?» Ниджи ответил, не глядя на нее: «Нет, но они не смогут долго поддерживать бой такой высокой интенсивности, так что скоро мы сможем за ними наблюдать». Ли и Тентин кивнули. Рассуждения Ниджи были разумными. К сожалению, два ниндзя, сражавшиеся перед ними, были чем угодно, но неразумными. Их скорость и интенсивность не только не уменьшились, но, наоборот, только возросли. Следующие 3 часа генины лишь отчаянно пытались следить за звуками сталкивающихся кулаков и ног. За исключением нескольких редких моментов, когда Фудзин или Гай останавливались на одном месте, генины даже не смогли их увидеть. К тому же, им пришлось несколько раз менять позицию за эти 3 часа. Наконец, Фудзин и Гай остановились. Оба тяжело дышали и были покрыты пылью, но не имели никаких травм. Гай показал Фудзину большой палец вверх и сказал: «Твое тайдзюцу стремительно улучшается. Твои удары кулаками и ногами больше не такие медленные, как были, когда мы впервые сражались». Фудзин кивнул и сказал: «Это благодаря тебе. Стиль тайдзюцу синджу требует на долю секунды больше времени из-за необходимости концентрировать чакру на кулаках или ногах. Хотя стиль крепкого кулака немного уступает в силе, у него нет этой слабости». Гай засмеялся и ответил: «Нельзя объять необъятное, Фудзин». Фудзин тоже усмехнулся. Хотя стиль крепкого кулака не был таким разрушительным, как стиль тайдзюцу синджу, Фудзин мог легко переключаться между 2 стилями и использовать то, что ему нужно. Так что его тайдзюцу ни в коем случае не стало слабее. Если он хотел скорости, он мог придерживаться стиля крепкого кулака. Если он хотел силы, то мог концентрировать чакру, как в стиле тайдзюцу синджу, используя при этом стиль крепкого кулака. И даже без дополнительного усиления, стиль крепкого кулака все равно бил сильно. Фудзин спросил: «Ты будешь брать миссии для своей новой команды?» Гай ответил: «Нет, в ближайшие 2 месяца, так что можешь найти меня, если захочешь поспарринговать». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо, увидимся позже. У меня такое чувство, что мне понадобится гораздо больше спаррингов, чтобы продвинуться дальше». Гай кивнул. Фудзин еще раз взглянул на троих генинов и исчез с тренировочной площадки. Как только он ушел, 3 генина двинулись к Гаю. Однако, когда они увидели Гая на этот раз, в их глазах читались уважение и благоговение. Хотя Ли уже боготворил Гая, Тентин и Ниджи были немного скептически настроены, пока не увидели этот бой. Ли подумал: «Я знал, что Гай Сенси силен, но я и не предполагал, что люди могут двигаться с такой скоростью. Смогу ли я однажды тоже так?» В отличие от периода перед экзаменом на Чоунина и вторжением Сунэйата, Ли все еще был очень слаб и едва мог считаться генином. Поэтому у него не было той же уверенности и того же энтузиазма, что будут в будущем. Тентин подумала: «Я никогда не ожидала, что Гай Сенси будет таким сильным. Хе-хе-хе, мне повезло». Тот парень Фудзин был прав, когда сказал, что нам повезло. Жаль только, что тренировки. Ниджи сжал кулаки и подумал: «Я знал, что он элитный джонин, но все ли элитные джонины так сильны, как эти двое? Если Хиаши тоже так же силен, как они, значит, мне нужно тренироваться гораздо усерднее, чтобы достичь их уровня». Ниджи вдруг почувствовал сильное давление. Хотя его и считали гением в клане Хьюга, он понимал, что ему потребуется долго и усердно тренироваться, чтобы достичь уровня Гая и Фудзина. Гай заметил выражение на лицах своих учеников и был доволен. Он подумал: «Как нельзя кстати, Фудзин, это значительно облегчит мою работу». Он с энтузиазмом спросил: «Вы готовы начать вечернюю тренировку?» Ли крикнул: «Да, Гай-сенси». Двое других тоже кивнули. Гай восторженно крикнул: «Отлично, мы пробежим 1000 кругов вокруг этой тренировочной площадки на руках». Он тут же встал на руки и побежал. Трое генинов также с энтузиазмом последовали за ним. К сожалению, их энтузиазм продлится недолго. Фудзин появился у себя дома и начал планировать. «Хм, этот спарринг был хорош. Пара месяцев интенсивных физических тренировок вместе с регулярными спаррингами с Гаем должны завершить процесс спронизывания всего моего тела чакрой. Как только это будет сделано, я спрошу Гая, сможет ли он обучить меня технике 8 врат. Если он согласится, это добавит еще один грозный козырь в мой арсенал. И, в отличие от летящего бога грома и Синдзюцу, я уверен, что легко научусь открывать первые несколько врат. Пока я тренирую свое тело, я также буду одновременно работать над печатью летящего бога грома и ветряным доменом. Ветряной домен не дает большого потенциала для быстрых результатов. Полагаю, мне понадобится еще год, чтобы он стал жизнеспособной техникой для использования против врагов S-ранга. К счастью, мой прогресс в печати летящего бога грома гораздо быстрее. При моей текущей скорости я смогу освоить ее примерно за 5-6 недель, если снова начну использовать особые солдатские пилюли Хирузина. Тогда я смогу сосредоточиться на втором шаге летящего бога грома. К сожалению, это не оставит мне времени на изучение Расенсюрикена или работу над печатью 8 триграмм прорицания. Фудзин молча сидел и анализировал, будет ли правильным пока не сосредоточиваться на этих двух техниках. Через несколько минут он решил: все в порядке. Хотя Расенсюрикен очень мощный, вакуумные и ветряные дзюцу пока что справляются. Мне это понадобится, только если я встречу кого-то вроде 4-го Райкаге, Орочимару или Кокузу. Мне не нужно это дзюцу, пока я продолжаю скрываться в деревне. Что касается печати 8 триграмм прорицания, она мне не понадобится, пока я не решу или не буду вынужден столкнуться с хвостатыми зверями. Следующая встреча с хвостатым зверем, вероятно, будет с Шукаку, до чего еще есть время. Так что здесь тоже нет спешки. Я поручу своим клонам работать над этой печатью после того, как будет освоена печать летящего бога грома. Приняв решение, Фудзин съел особые солдатские пилюли, которые он взял у Хирузина, и возобновил аналогичный режим тренировок, которому он ранее непрерывно следовал в течение 3 месяцев. Единственное изменение заключалось в том, что он оставит одного клона присматривать за Наруто. Фудзин решил сосредоточиться исключительно на тренировках, пока не достигнет своих краткосрочных целей. К сожалению, ему удалось продержаться так всего неделю, прежде чем он оказался втянутым в неожиданную передрягу. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Велин, Икасуки, Дюмисле, Майклу, Кевину, Виктору, МС, Джию и за поддержку на Patreon. 410. Глава 406. Внутренняя политическая структура Конохи. Примерно через неделю после того, как Фудзин возобновил свои интенсивные тренировки, многие важные персоны в Конохе получили уведомление от Хирузина. Инаичи прочитал уведомление и задумался. Ежеквартальное собрание совета должно состояться еще через 2 месяца. Почему лорд Хокаге вдруг созвал совет? Та же мысль пронеслась в головах всех оставшихся глав кланов, старейшин и членов гражданского совета, кроме одного. Через 2 часа все члены совета Конохи прибыли в зал заседания и заняли свои места. Довольно многие из них были удивлены, увидев, что даже Данзо присутствовал на собрании. В зале совета находилось 15 человек, среди них были 7 глав кланов: Хьюго Хиаши, Нара Шикаку, Яманака Инаичи, Акими Чичоза, Абурами Шиби, Инузука Цуми и глава клана Синджу. Кроме того, присутствовали 3 старейшин: Шимура Данзо, Митакада Хамура и Утатаника Хару. Наконец, было 5 гражданских лиц, которые занимались политикой для обычных жителей Конохи и помогали Хокаге в таких вопросах, как финансы, торговля и другие не связанные с шиноби дела. Через 2 минуты после того, как все прибыли, Хирузин вошел в комнату и занял свое место. «Почему вы вдруг созвали собрание совета?» – спросил Хамура. «Произошло что-то неожиданное, хотя Коноха в настоящее время наслаждалась миром. Ситуация в мире шиноби была очень нестабильной, особенно в стране воды, где две фракции вели гражданскую войну. Поскольку в Канахе ничего странного не произошло, это было их лучшим предположением. Однако Херузин покачал головой и сказал: «В последнее время ничего важного не произошло. Ну, разве что новый шиноби был назначен одним из семи шиноби-мечников тумана фракции Мизукаге. В любом случае, это собрание не для этой цели. Я созвал вас всех сюда, чтобы обсудить расширение совета». Слова Херузина удивили всех. «Что вы имеете в виду?» – спросил Хамура. Херузин ответил: «Когда деревня была основана, все шиноби в деревне принадлежали к кланам. Однако, начиная с первой великой войны ниндзя, мы начали обучать гражданских становиться шиноби. Три великие войны нанесли тяжелый урон нашим кланам, до такой степени, что некоторые из кланов больше не считаются кланами и потеряли свое место в совете. С другой стороны, число гражданских шиноби непрерывно увеличивается. После выпуска этого года их число превысило 50% от общей численности сил. В будущем оно будет продолжать расти». Услышав слова Херузина, все замолчали. Главы кланов знали о состоянии своих кланов. Великие войны были подобны жерновам, которые убивали их многообещающих шиноби. Поэтому, несмотря на долгий период мира, их численность была далека от пиковых значений. Херузин продолжил: «Ввиду сложившихся обстоятельств, я предлагаю добавить место в совете для представления гражданских шиноби, или, точнее, шиноби, не принадлежащих ни к одному клану». Большинство глав кланов внутренне вздохнули. Хиаши подумал: «Значит, наконец-то пришло время сделать это». Суми подумала: «Создание мест для гражданских шиноби ущемит наши полномочия». Шиби подумал: «К сожалению, хоть наши полномочия и уменьшатся, этот шаг неизбежен». Инаичи подумал: «Хотя сейчас нет большого спроса на это, со временем многие начнут требовать этого. Они могут даже потребовать больше мест, чтобы представлять свое многочисленное население». Чоза подумал: «К тому же, даже на высшем уровне доминировали гражданские шиноби. В конце Третьей Великой Войны ниндзя почти половина наших шиноби ранга С были из гражданского происхождения. Учитывая, что лорд Хокаге и Данзо ушли на покой, это число возросло до 60%. Даже сейчас из трех самых многообещающих молодых шиноби двое имеют гражданское происхождение, а один из клана, который больше не имеет места в совете». Как и подумал Инаичи, один из гражданских членов совета спросил: «Лорд Хокаге, поскольку их население так велико, почему бы нам не создать больше мест для их представления?» Херузин немедленно ответил: «Давайте начнем с одного и посмотрим, какие возникнут сложности. Если это будет выгодно для деревни, то расширение можно будет рассмотреть в будущем». Член совета кивнул и больше ничего не сказал. Кахару нахмурилась и сказала: «В вашем предложении много проблем. Самая большая касается того, как функционирует клан. В клане глава клана думает о благополучии всех своих членов. Однако то же самое не сработает с гражданскими. Они заботятся только о своей семье и нескольких друзьях. Поэтому, несмотря на более чем 50% шиноби, любой, кто займет это место, будет представлять лишь ничтожную долю шиноби». Доводы Кахару были обоснованы. Она немедленно получила поддержку от некоторых глав кланов, которые выдвинули аналогичные аргументы перед Херузином. Для них это представляло собой преграду. Как только эта преграда будет прорвана, в будущем их власть в совете будет постоянно уменьшаться. С другой стороны, члены гражданского совета видели в этом возможность расширить свое влияние в деревне и получить для себя больше возможностей. Хотя они опасались противостоять сильным главам кланов, при поддержке и поощрении Херузина они защищали его идею и продолжали перечислять преимущества такого шага. Вся группа спорила более 2 часов, пока им нечего было добавить. Херузин сказал: «Поскольку мнения разделились, мы проведем голосование, чтобы решить этот вопрос. У каждого будет 2 минуты на принятие решения». Как только это было объявлено, все обменялись взглядами. Шикаку посмотрел на Инаичи и Чозу и кивнул. В то же время Херузин бросил взгляд на 5 гражданских, прежде чем взглянуть на Шиби, Суми, Хиаши и главу клана Синджу, надеясь, что они также поддержат его. Тем временем Данзо посмотрел на одного из 5 гражданских. Член гражданского совета занервничал, заметив пристальный взгляд Данзо. Наконец, Херузин спросил: «Все, кто за, поднимите руки». Сразу же Шикаку, Инаичи, Чоза и 4 из 5 гражданских подняли руки. Херузин посмотрел на гражданского, который не поднял руку, и был недоволен. Он подумал: он ни под чьим влиянием не находится. И когда этот Данзо успел запустить в него свои когти, вздох, надо будет что-то предпринять, и этого парня позже придется заменить. Поскольку было только 7 голосов за вместо желаемых 8, Хирузин поднял свою руку в поддержку своего предложения. На лицах Данзо и двух оставшихся старейшин появилось хмурое выражение, однако они быстро поняли, с поддержкой кланов Нара, Яманака и Акимичи результат будет очевиден. Хирузин, должно быть, уже убедил Шикаку. Хирузин кивнул и сказал: «Все, кто против, поднимите руки». Данзо, Кахару, Хамура, Хиаши, Цуми и один гражданский член совета подняли руки. Хирузин кивнул и объявил: 8 за, 6 против и 2 воздержавшихся. Отныне в совете появится новое место для представления шиноби, не принадлежащих ни к одному клану. Хирузин подумал: хорошо, что эти двое воздержались. Хотя, даже если бы они этого не сделали, голосование привело бы к ничьей. Я все равно смог бы продавить это, используя свой второй голос. К сожалению, это испортило бы мои отношения с главами кланов. К счастью для Хирузина, ему не пришлось столкнуться с этим. Поскольку результаты были ясны, никто не стал спорить. Глава клана Синджу спросил: а что насчет кланов, которые потеряли свое место в совете из-за понесенных потерь? Сын Белого Клыка такой же гений, как и он. Хирузин ответил: клан Хатаки сильно пострадал в предыдущей войне. То же самое и с кланом Курама. Я дал им 5 лет, чтобы увеличить количество своих шиноби до более чем 100, но оба не справились. Как только они достигнут минимального требования, они будут восстановлены в совете. Надеюсь, отсутствие их кланов в совете побудет их воспитывать своих молодых более усердно. Что касается клана Учиха, Саске еще слишком молод, а остальные дети все еще в академии. Поэтому сейчас в наших рядах нет шиноби из этого клана. Учитывая пережитую ими трагедию, им может потребоваться пара поколений, чтобы достичь минимального числа. Но, учитывая их случай, Саске получит место в совете, как только будет повышен до Джоунина. Главы кланов удовлетворенно кивнули. Пока не началась новая война, кланы Хатаки и Курама могли вернуть свои места. Саске тоже просто нужно было время. Учитывая его отца и брата, все верили, что ему потребуется менее 6 лет, чтобы достичь ранга Джоунина после выпуска. Так что количество мест, занимаемых клановыми шиноби, еще больше увеличится. И, если бы новая война началась, тогда место в совете было бы меньшим из их забот. Наконец, впервые с начала собрания, Данзо открыл рот. И вопрос, который он задал, был тем, о чем думали все. Он спросил: кого вы имеете в виду на это место? Глаза всех немедленно обратились к Хирузину. Поскольку он выдвинул это предложение, было очевидно, что у него есть кто-то на примете. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Бену, М.С., Кристоферу, Нактисуми, Хелкачеру, Рису и Сидхарту за поддержку на Патреоне. 411. Глава 407. Фуджин против 3 элитных джонинов. 411. Глава 407. Фуджин против 3 элитных джонинов. За исключением Шикаку, все члены совета пристально смотрели на Хирузина. Хотя многие из них не хотели, чтобы в совет добавлялось дополнительное место, раз уж это было сделано, они желали, чтобы был назначен кто-то, кто находится с ними в дружеских отношениях. Таким образом, у каждого на уме был свой кандидат. Особенно это касалось Данзо и членов гражданского совета. Данзо подумал: сделав такой ход, Хирузин вызовет недовольство кланов. Кланы Хьюга и Нузука были категорически против этого предложения. Кланы Синджу и Абурами не голосовали, так как это было бы бессмысленно. Даже несмотря на то, что Шикаку убедил Инаичи и Чозу, у них тоже будут свои претензии. Я могу использовать это, чтобы снова усилить свое влияние в этих кланах. Я также смогу увеличить свое влияние в кланах, которые не соответствуют требованиям для вступления в совет. Кроме того, если мне удастся заставить всех отклонить выбор Хирузина и назначить кого-то, на кого я могу влиять, то я стану главным победителем этой встречи. Через некоторое время я, возможно, даже смогу открыто возродить корень. С другой стороны, Члены гражданского совета увидели в этом возможность уменьшить влияние кланов ниндзя и усилить собственное. Интриги постоянно проносились в головах каждого, пока они ждали ответа Хирузина. Хирузин улыбнулся и сказал: «Сузуки Фуджин». Ответ Хирузина удивил всех в комнате. Хиаши спросил: «Не Джирая?» У многих лидеров кланов возникли те же сомнения. Они ожидали, что Хирузин включит своего собственного ученика в совет и усилит свое влияние. Что еще важнее, если бы Хирузин выбрал Джираю, никто не стал бы ему возражать по очевидным причинам. Хирузин покачал головой и сказал: «Джирая не заинтересован в работе в совете». Он усмехнулся и добавил: «Если бы он был заинтересован, я бы уже давно передал ему свое место». Данзо нахмурился, услышав это. Однако все остальные кивнули. Хотя у Хирузина было больше опыта, и он долгое время руководил Конохой, учитывая его возраст, Джирая был гораздо лучшим выбором на пост Хокаге. К сожалению, он не был заинтересован в этой должности и редко оставался в деревне. Лидеры кланов начали анализировать, будет ли Фуджин хорошим выбором для них. Шикаку, очевидно, был согласен. Чоза взаимодействовал с ним во время нескольких переговорных миссий и также сражался с ним бок о бок. Поэтому у него было хорошее впечатление. Цуми видела его во время экзаменов на Чунина и с тех пор относилась к нему благосклонно. Хотя и Найчи, Хиаши и лидер клана Синджу не имели с ним прямого взаимодействия, все они высоко ценили его благодаря ниндзям из своих кланов, которые были близки с Фуджином. Только Шибини располагал достаточной информацией о Фуджине. Однако члены гражданского совета не разделяли мнения лидеров кланов. По сути, кроме его награды за голову и недавнего повышения до элитного джонина, они ничего о нем не знали. Пока лидеры кланов анализировали свои выгоды и потери от того, что Фуджин займет это место, один из членов гражданского совета немедленно возразил: «Лорд Хокаге, Сузуки Фуджину всего 15 лет. У него нет знания о том, как работает совет или каковы его обязанности. Он не участвовал в войнах и, насколько мне известно, не имеет множества связей с другими ниндзя. Я не думаю, что он будет хорошим вариантом, так как он не сможет представлять всех ниндзя, не входящих в кланы». Другой добавил: «Согласен. По моему мнению, будет лучше, если мы выберем того, кто пережил как вторую, так и третью великие войны ниндзя, и кого уважает каждый». Третий член добавил: «Я согласен с ними, лорд Хокаге. Поскольку это новая должность, будет лучше выбрать кого-то более зрелого и ответственного». Остальные четверо согласились с ним. Они ждали ответа Хирузина. Однако, прежде чем он успел заговорить, Хамура сказал: «Я уже общался с Сузуки Фуджином. Он очень зрелый и ответственный. Если это единственное, что вас беспокоит, то вам не о чем волноваться». Хамура подумал. Когда Хирузин дал ему разрешение говорить во время переговоров, я ожидал, что он испортит хотя бы несколько из них и нанесет Конохе серьезные потери. Я был удивлен, что, несмотря на разрешение, он ни разу не заговорил, а вместо этого просто учился, наблюдая за нами. Шикаку добавил: «Я согласен со старейшиной Хамурой. Зрелость Фуджина и его способность заниматься официальными делами очень высоки». Он сделал небольшую пометку в уме. Ну, если не считать его склонности подталкивать Конаху на грань войны. Шикаку продолжил: «У него не будет никаких проблем с интеграцией в наш совет. Хотя это правда, что у него очень мало связей, это, наоборот, является плюсом. Как отметила старейшина Кахару, любой выбранный может проявлять фаворитизм. Однако у Фуджина не будет никого, кому бы он мог отдавать предпочтение. Это то, что пожилой человек не смог бы сделать». Слова Хамура и Шикаку положили конец интригам, роившимся в умах пяти членов гражданского совета. Когда двое из них так сурово их отчитали, они быстро замолчали. Увидев, что они отступили, Данзо нахмурился. Кахару сказала: «Хотя у вас двоих сложилось о нем хорошее впечатление, 15-летний возраст слишком мал для члена совета. К тому же, он только что был повышен до элитного джонина. Нынешние три элитных джонина, не принадлежащие к кланам ниндзя, будут недовольны, если их не рассмотрит». Члены гражданского совета кивнули. Большинство лидеров кланов также ничего не сказали. Помимо Шикаку, большинство из них не были полностью осведомлены о способностях Фуджина. Награда за его голову и его повышение произошли слишком внезапно и без широкого распространения информации. Даже Чоза и Хамура, несмотря на то, что видели его в действии, знали о нем немного. Хирузин собирался ответить, когда Данзо сказал: «Я согласен с Кахару. В дополнение к ее доводам, Лояльность Фуджина деревне также не полностью доказана. Если он покинет Анбу, пробыв в нем всего 3 года, это вызовет множество вопросов о том, посвятит ли он свою жизнь деревне или нет. По сравнению с ним, 3 элитных джонина, которые пожертвовали своей кровью ради деревни, являются гораздо более подходящими кандидатурами. Я рекомендую элитного джонина Кацухира для нового места. Услышав имя Кацухира, 5 членов гражданского совета кивнули. Один из них подумал: хотя у меня есть кандидат, который был бы мне более выгоден, продвинуть его на это место будет очень сложно, так как никто другой меня не поддержит. Хотя Кацухира немногим мне обязан, он поддерживал очень хорошие отношения со всеми 5 членами гражданского совета и будет прислушиваться к нашему мнению. Он будет гораздо полезнее Фуджина. Похожая мысль пронеслась в умах остальных членов гражданского совета. Они поняли, что им придется объединиться, чтобы добиться своего. Каждый из них обменялся взглядами. Конечно, их взгляды не остались незамеченными ни одним ниндзя в комнате. Хотя Данзе не выражал никаких эмоций, он был очень доволен. Он подумал: отлично, с этими 5 и мной у меня уже 6 голосов. Кахару должна проголосовать за меня. Даже если Хамура не проголосует со мной, пока 2 лидера кланов поддержат Кацухира, я выиграю. Видя, что все замолчали, Хирузин посмотрел на Кахару и сказал: возраст не имеет значения. Нас 4 обучил работе совета 2-й Хокаге, когда мы были очень молоды. Включив Фуджина в совет в возрасте 15 лет, Коноха получит человека, который сможет оставаться в совете следующие 50-60 лет, как и мы. Хирузин посмотрел на Данзе и сказал: что касается его верности деревне, то тут нет никаких сомнений. Результаты Фуджина в Анбу показывают его непоколебимую преданность деревне. Если бы это было не так, разве я стал бы предлагать его имя? Что касается его ухода из Анбу, то я сам порекомендовал ему уйти. Он уже изучил все, что мог, находясь в Анбу. Оставаться там дольше было бы пустой тратой времени и вредило бы его потенциалу. Данзе нахмурился, слушая слова Хирузина, в то время как Шикаку мысленно усмехнулся, услышав, как Хирузин так непринужденно лжет. Хирузин посмотрел на всех в комнате и добавил: что касается силы Фуджина. Хирузин сделал небольшую паузу, позволяя всем задуматься, что он собирался сказать. Он продолжил: 2 недели назад он возглавил отряд Анбу в страну горячих источников для устранения бродячих ниндзя. Он убил Бивуджуза. Глаза всех в комнате, кроме Шикаку и Данзе, расширились от шока. Помимо Хирузина и Данзе, никто в комнате не мог гарантировать победу над Джуза. На самом деле, в бою 1 на 1 большинству из них пришлось бы очень постараться, чтобы отступить живыми. Прежде чем их шок утих, Хирузин добавил: убив его, он спровоцировал Хашигаки Кисами и Хазуки Мангицу на бой друг с другом и безопасно отступил без потерь. Согласно нашим данным, несколько ниндзя-охотников Кири погибли в той схватке, а статус Кисами в настоящее время неизвестен. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Идагат Мыпарк, Ерит Аллин, Витстер, Шадов Сагис, Емес, Псибермонг, Мартин, Квабина, Мицки и Рафа за поддержку на Patreon. 412. Глава 408. Предупреждение Хирузина. 412. Глава 408. Предупреждение Хирузина. ПП. Бонусная глава за достижение 6597 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 8-е место. Так держать, ребята. По комнате пронеслась волна тишины. Несмотря на то, что Фуджину было всего 15 лет, его подвиг, в одиночку убившего Джуза, превосходил то, на что были способны многие лидеры кланов и старейшины. Хотя они и вносили значительный вклад в жизнь Конохи другими способами, все они осознавали, что в бою уступают Фуджину. 3 элитных джонинов из ниндзя-кланов, очевидно, не могли сравниться с Фуджином в этом аспекте. Данзе нахмурился, видя реакцию лидеров кланов. Он подумал: Хирузин готов был обнародовать это? Похоже, моя прошлая оценка была неверна. Их отношения все еще очень тесные. Поскольку у Фуджина нет психических травм, как у Какаши, повлиять на него крайне сложно. Данзе окинул взглядом комнату, видя шокированные выражения лиц лидеров кланов. Он нахмурился и возразил: даже тогда. Однако, прежде чем он успел закончить свою мысль, его прервал громкий смех. Глава клана Синджу громко расхохотался и сказал: «Этот парень и впрямь хорош. Теперь я понимаю, почему Ринджира постоянно поет ему дифирамбы, ха-ха». Убийство Бивы-Джуза означает, что Сузуки Фуджин, ниндзя С-ранга. Давно у нас не было нового ниндзя С-ранга, присоединяющегося к совету. Я согласен с выбором лорда Хокаге. Нет нужды обсуждать это дальше. Хмурое выражение лица Данзе еще больше углубилось. Он хотел снова вмешаться, но ему не позволили, так как Шикаку сказал: «Я тоже согласен». Он подумал: «Этот парень так сильно увеличил мой объем работы. Как только он войдет в совет, я отплачу ему той же монетой». Инаичи продолжил: «Я тоже согласен. Я слышал очень хорошие отзывы о Фуджине от некоторых молодых людей в моем клане. Хотя он еще очень молод, мы, старики, сможем помочь ему освоиться на этой должности». Чоза добавил: «Я тоже согласен». Цуми усмехнулась и сказала: «Я видела этого сорванца во время экзаменов на Чунина. До сих пор помню, каким трудолюбивым и целеустремленным он был тогда. Подумать только, он так быстро превзошел нас. Он станет хорошим дополнением к совету». Вслед за Цуми, Хиаши и Шиби также поддержали выбор Хирузина. Поскольку все 7 лидеров кланов поддержали его, у Хирузина уже было 8 голосов в его пользу. Даже если оставшиеся 8 проголосуют против, они не смогут отменить решение Хирузина. Один из членов гражданского совета заговорил: «Хотя поначалу я был немного скептически настроен, учитывая его будущие перспективы, я верю, что решение лорда Хокаге наилучшее. Совет и наша деревня выиграют от того, что такой талантливый юноша пополнит наши ряды. Я тоже согласен». Член совета, что заговорил, был против кандидатуры Фуджина. Однако, осознав, что он не сможет остановить его избрание, тотчас же изменил тон. Он подумал: «Хотя жаль, что я не могу протолкнуть кого-то более выгодного, не стоит усложнять себе жизнь. Мои отношения с этим парнем неплохие. Скорее, они просто нейтральные. Я могу попробовать повлиять на него, апеллируя к его гражданскому происхождению и выстраивая с ним хорошие отношения. Тогда я смогу убедить его голосовать за то, что мне нужно». Другие члены гражданского совета не отставали. Они тут же поняли его ход мыслей. Все 4 начали петь Фуджину дифирамбы и согласились с выбором Хирузина. Поскольку голоса до сих пор были единогласными, и решение было принято, никто из 3 старейшин не стал голосовать. В отличие от остальных членов совета, Хамура и Кахару не видели смысла пытаться заискивать перед Фуджином. Что касается Данзе, голосовать против Фуджина было совершенно бессмысленно. Поэтому он тоже ничего не сказал. Хирузин сказал: «Поскольку все согласны, Фуджин будет назначен в совет для представления ниндзя, не входящих ни в один из кланов ниндзя». Встреча закончилась, и все, кроме Хирузина и Данзе, покинули комнату. Хирузин тоже собирался уходить, когда Данзе произнес: «Я знаю, чего ты пытаешься добиться, Хирузин». Хирузин обернулся и с любопытством посмотрел на Данзе. Данзе произнес: «Кланы Нара, Яманака и Акимичи слепо поддерживают тебя, включив в состав еще одного человека, который всегда будет тебя поддерживать. Тебе будет еще легче добиваться своего в совете, и не придется даже прибегать к своему второму голосу для разрешения тупиковых ситуаций». Данзе был зол. Распустив корень, Хирузин отсек значительную часть его политического влияния. Только начав вербовать сирот из страны воды, он стал видеть надежды на возрождение своего политического влияния. Однако, прежде чем он успел усилить свое влияние, Хирузин уже увеличил свою власть. Если Хирузин сделает еще несколько шагов и введет в совет еще нескольких лояльных ему людей, у Данзе не останется способов влиять на совет, не заручившись сначала поддержкой Хирузина. Хирузин с одного взгляда прочитал мысли Данзе. Он обернулся и, покачав головой, зашагал прочь. Он сказал: «Я не контролирую Фуджина. Если бы это было так, он до сих пор был бы в Анбу, и у тебя не было бы шанса попытаться завербовать его. К тому же, он разделяет некоторые твои идеалы, когда речь заходит о борьбе с нашими врагами. На самом деле, он гораздо агрессивнее, чем был ты в 15 лет. Он почти напоминает мне сенсея. Так что, возможно, он будет поддерживать твою политику больше, чем мою». Данзе был удивлен словами Хирузина. Хирузин усмехнулся и добавил: «Конечно, если ты хочешь контролировать его, это невозможно. Я не знаю, что ты или корень сделали, чтобы его разозлить, но я уверен, Ты почувствовал его настороженность и готовность, когда вы встретились. Выражение его лица стало крайне мрачным, когда он услышал слова Хирузина. Прошло не так много времени с их встречи с Фуджином. Он все еще помнил, насколько Фуджин был готов действовать. Несмотря на размышления в течение нескольких недель, он не мог понять, почему Фуджин был так насторожен по отношению к нему. Хирузин продолжил. «Данза, 3 года назад я распустил корень. Хотя ты и сохранил нескольких верных подчиненных, я не мешал тебе и даже дал тебе шанс восстановить корень. Однако, если ты хоть подумаешь снова перейти черту, я отберу у тебя каждого подчиненного, каким бы верным он тебе ни был». После предупреждения фигура Хирузина исчезла из зала заседаний, оставив Данза одного в комнате совета. Выражение его лица было крайне мрачным. Он полностью понял угрозу Хирузина. Он подумал, будь ты проклят, Хирузин. Если бы это был кто-то другой, каким бы сильным он ни был, он не смог бы заставить моих ниндзя корня предать меня и изменить свою верность. Мои ниндзя корня скорее совершат самоубийство. Но Хирузин, он уже ввел большинство моих бывших подчиненных в Анбу. Ни один из них больше не подчиняется моим приказам. Хирузин перенаправил их преданность с меня на Канаху. Ниндзя корня, которых тренировал Данза, были обучены ставить деревню превыше всего. Даже их собственной жизнью можно было пожертвовать, если это приносило пользу деревне. Именно на этом основании Данза мог влиять на такое количество людей. Данза лишь воспользовался этим и заставил каждого ниндзя корня верить, что только он один может привести Канаху к славе, а Хирузин и его ученики некомпетентны. Для Хирузина, который мог управлять волей огня лучше, чем кто-либо другой, вернуть их преданность исключительно Канахе, а не Данза, было выполнимой задачей, несмотря на все трудности. Саннина или другие не смогли бы этого сделать, но Хирузин сделал это чрезвычайно быстро и эффективно, оставив Данза в растерянности. Данза пробормотал, его отношение к врагам сравнимо с сенсеем, Хирузин лжет, если нет, то что еще Хирузин скрывал о нем. Фуджин стоял за каким-то другим крупным событием, помимо битвы с Рошейки Цучи, или он собирался что-то предпринять в отношении этих двух событий, но был остановлен Хирузином. Данза фыркнул и начал уходить. Пара ниндзя корня мелькнула позади него, как только он вышел из комнаты. Данза подумал, мне нужно найти больше информации о нем, и мне нужно понаблюдать за его поведением. Со временем все прояснится. Данза решил усилить наблюдение за Фуджином. Он также решил просмотреть официальные документы Канахи, чтобы добыть больше информации. Конечно, выполнение обеих задач вызывало у него головную боль. Шпионить за Фуджином было очень трудно. Даже жуки, выращенные кланом Абурами, были бы им обнаружены и уничтожены. С другой стороны, Шикаку уже уничтожил все документы, касающиеся важных миссий, которые Фуджин выполнял, и создал множество фиктивных миссий, которые Фуджин никогда не совершал. Поэтому перед Данза стояла очень сложная задача – проанализировать, какие из его миссий были настоящими, а какие поддельными. Что же до человека, которым так сильно интересовался весь совет Канахи, то он лежал в своей постели. На его лице читалось изнеможение. Фуджин подумал, черт, тренировки становятся все более чакраемкими. Будет еще безумнее, когда мой контроль над доменом ветра еще больше улучшится. Даже солдатские пилюли Хирузина скоро перестанут быть эффективными. Вздох, мне нужно что-то получше. Фуджин закрыл глаза и уже собирался уснуть, когда кто-то позвонил в его дверь. Фуджин поднялся с раздраженным выражением лица и подумал, кто это пришел меня беспокоить? Я же сказал Наруто взять выходной сегодня. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Варзейге, Мартин, Луан, Сам, Диатхноте, Едхан, Тронец из Зангхай за поддержку на Patreon. 413. Глава 409. Усиленная клеточная активность. Фудзин был раздражен. Он тренировался невероятно усердно несколько дней без отдыха. Сейчас он не хотел, чтобы его кто-либо беспокоил. Он активировал свое поле чакры, чтобы почувствовать, кто прибыл. На его лице появилась хмурая складка, когда он задался вопросом. Амбу, его прислал Орел или Хирузин, или у Данза все еще есть какие-то идеи? Он мгновенно переместился к двери и открыл ее. Как только он это сделал, Амбу произнес: «Лорд Хокаге просит вас немедленно явиться к нему в кабинет». Ниндзя Амбу исчез, передав Фудзину информацию. Фудзин задумался. «Меня вызывают? Что-то случилось?» Прошло всего 2 недели с тех пор, как Фудзин объявил, что берет перерыв. По этой причине он не ожидал никаких миссий от Хирузина в ближайшее время. Поэтому он не мог догадаться о мотивах Хирузина. Фудзин мгновенно переместился к зданию Хокаге и через несколько секунд оказался перед кабинетом Хирузина. Хирузин увидел Фудзина и улыбнулся. Он сказал: «Входи, Фудзин, присаживайся». Фудзин был озадачен. Он задумался, что с ним. «Он редко просит меня сесть. Теперь, когда я об этом думаю, единственный раз, когда я это сделал, был после того, как Джирая уничтожил ту шахту и убил несколько сотен ниндзя Кума. Случилось ли что-то серьезное недавно? Это из-за моей битвы с Дзудзайкисами, и почему он так сильно улыбается?» Сбитый с толку Фудзин сел напротив Хирузина и спросил: «Случилось что-то важное в последнее время?» Хирузин ответил: «Да, хотя и ничего плохого. А что с тобой? Почему ты выглядишь таким усталым?» Фудзин ответил: «Действие солдатской пилюли только что закончилось. Мне нужен отдых. Кстати, бутылочка с солдатскими пилюлями, которую вы мне дали, почти пуста. Можете дать мне еще несколько?» Хирузин нахмурил брови и сказал: «Уже почти закончилось, Фудзин. Хотя я и говорил, что безопасно делать недельный перерыв между приемами, постоянное их использование не очень хорошо для твоего тела». Фудзин ответил: «Знаю, но не беспокойтесь. Я проверяюсь и лечусь в госпитале раз в месяц. Учитель Иши сказал, что все в порядке. Если я переусердствую, то сразу же сделаю перерыв». Хирузин покачал головой и сказал: «Это хорошо, но даже так не следует использовать их слишком часто. Когда ты переусердствуешь, время, потраченное на отдых, замедлит твой прогресс гораздо сильнее, чем если бы ты тренировался медленно и равномерно». Фудзин вздохнул и ответил: «Я знаю, но другого выхода нет. Тренировки требуют очень много чакры. Без солдатских пилюль я смогу тренироваться максимум пару часов в день». Хотя Фудзин понимал совет Хирузина, он не мог ему следовать. Без солдатских пилюль поддерживать теневых клонов для изучения печатей было очень трудно. Фудзину потребовалось бы в несколько раз больше времени, чтобы освоить печать 4 символов. То же самое касалось печати летящего бога грома. Что до ветрового домена и других мощных ниндзюцу, времени понадобилось бы еще больше, поскольку они требовали гораздо больше чакры. Фудзин посмотрел на Хирузина и спросил: «Знаете ли вы какие-нибудь методы увеличения чакры? Я имею в виду не временные способы, вроде солдатских пилюль, а постоянное ее увеличение». Хирузин покачал головой и сказал: «Искусственные методы увеличения чакры имеют огромные недостатки. Твои запасы чакры и так уже довольно велики. Даже у меня не было столько чакры в твоем возрасте. Ты превзойдешь мои нынешние запасы чакры менее чем через пару лет. И ты все еще очень молод, так что они будут продолжать увеличиваться еще довольно долго». Фудзин ответил: «Мои запасы чакры растут очень медленно». Хирузин сказал: «Твои запасы чакры, очевидно, не будут увеличиваться с той же скоростью, что и во время обучения в академии. Однако они уже огромны. Даже небольшой процентный прирост будет в несколько раз больше, чем увеличение запасов чакры, которое ты ощутил в академии, в количественном выражении. Даже если на удвоение твоих запасов чакры уйдет 5 лет, очень немногие будут обладать таким же количеством чакры, как ты. Через 10-15 лет только джинчурики и кто-то вроде кисами будут иметь больше чакры, чем ты. Кроме того, по мере снижения скорости роста, качество твоей чакры будет улучшаться. То же самое касается и твоего контроля чакры. Количество потерь чакры при выполнении дзюцу значительно уменьшится, когда ты будешь практиковать свои дзюцу годами. Вот почему я сказал, что тебе не нужно делать что-то столь рискованное».